Мигуэль встретил Шимми под аркой дома на набережной. Окинул презрительным взглядом, каким удостаивал всех, кто стоял ниже его на социальной лестнице. Выдернул пробку сначала из одного бочонка, потом из второго. К содержимому первого только принюхался, наклонившись к отверстию в днище. Во второй сунул большой палец и задумчиво пососал его. С провалившимися щеками, беззубым ртом и шевелящимися губами он напоминал сосущего соску бородатого младенца. «Отменный вкус, ага?» — спросил Шимми. «Отменный вкус! Добрый, старый Мигуэль, живущий здесь уже 1000 лет!» «Андали, андали, Симплон! Проходи, проходи, дурачок!» Шимми повел мула вокруг дома к кухне. С океана дул сильный порывистый ветер. Шимми помахал рукой работающим на кухне женщинам, но ответного взмаха руки или рук не дождался. Скорее всего, женщины его даже не заметили. На каждой горелке огромной плиты булькал котел, и женщины в свободных, с длинными рукавами платьях, забранными назад и перевязанными яркими лентами волосами, бродили в заполнявшем кухню тумане, как призраки. Шимми снял со спины Капи сначала один бочонок, потом второй. Пыхтя от натуги, перенес их к большой дубовой бочке у двери черного хода. Снял крышку, наклонился над бочкой и тут же отпрянул. Ядреный запах старого Грефа вышиб у него слезу. «Фу!» — изрек он, поднимая первый бочонок. «Можно опьянеть от одного запаха!» Он вылил в бочку свежий Греф, стараясь не расплескать ни капли. Когда бочонки опустили, уровень бочки поднялся чуть ли не до крышки. «Это хорошо!» — подумал Шимми. «На празднике ярмарки яблочное пиво будет литься рекой». Пустые бочонки он поставил в временные корзины, закрепленные по бокам капризного, и снова посмотрел на кухню, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает. Никто и не наблюдал. А кто вообще мог заметить дурачка из таверны Корал? А затем повел Капи не назад к арке, а по тропе, к сараям-складам, в которых хранилось все необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома на набережной. Их было 3, и перед каждым сидело пугало с красными руками. Шимми решил, что пугало пристально всматриваются в него, и по коже у него побежали мурашки. А потом он вспомнил свой предыдущий поход к дому Рия, безумной старой ведьмы. Вот уж что действительно наводил страх. А это всего лишь пугало, набитое соломой. «Сюзан!» — шепотом позвал он. «Где ты?» Дверь центрального сарая, и так приоткрытая, распахнулась еще шире. «Заходи!» — также шепотом ответила она. «И заводи мула, только быстро!» Он завел мула в сарай, где пахло сеном, фасолью, веревками и чем-то еще. С более резким запахом. «Петарды!» — подумал Шимми. «И порошок для стрельбы!» Сьюзен, которая все утро провела в примерочной, встретила его в тонком шелковом платье и высоких кожаных сапогах с волосами, украшенными ярко-синими и ярко-красными ленточками. Шимми засмеялся. «Как ты забавно выглядишь, Сьюзен, дочь Фата! Ты меня повеселила, это точно, ага!» «Ага, в таком наряде меня только рисовать для картины!» По лицу Сьюзен было заметно, что думает она совсем о другом. «Нам надо поторопиться. Через 20 минут меня начнут искать. Может, и раньше, если этот старый козел хватит с меня. За дело!» Они сняли бочонки со спины Капи. Сьюзен достала из кармана кусок сломанной подковы и вытащила у одного бочонка донышко. Передала кусок подковы Шимми, который проделал то же самое со вторым бочонком. Сарай заполнил запах Грефа. «Держи!» Она бросила Шимми тряпку из мягкой материи. «Вытри бочонок как следует. Особо не усердствуй. Все петарды в водонепроницаемой оболочке, но лучше перестраховаться». Пока они вытирали бочонки изнутри, Сьюзен каждые несколько секунд бросала тревожный взгляд на дверь. «Хорошо, хватит. Теперь их 2 вида. Я уверена, их не хватится. Запасы тут огромные, ими можно взорвать полмира». И устремилась вглубь сарая. Вернулась с подолом, полным петард. «Это те, что побольше». Шимми уложил их в один из бочонков. Каждый размером с детский кулак. Большие петарды, разрывающиеся с грохотом. Он как раз установил на место донышко, когда Сьюзен принесла вторую порцию. Поменьше. Шимми знал, что они не только взрываются, но и выбрасывают сноп цветного огня. По-прежнему бросая короткие взгляды на дверь, она помогла ему загрузить бочонки. Когда они снова заняли свое законное место в ременных корзинах по бокам Капи, Сьюзан облегченно вздохнула и тыльной стороной ладони вытерла вспотевший лоб. «Слава богам, этот этап закончен. Ты знаешь, куда должен их отвезти?» «Да, Сьюзан, дочь Пата. На полосу Кей. Мой друг Артур Хит положит их в безопасное место». «Если кто-нибудь спросит, как ты там оказался?» «Отвозил сладкий Греф юношам из превходящего мира, потому что они решили не приходить в город на ярмарку». «Почему они решили не приходить, Сьюзан? Они не любят ярмарки?» «Ты скоро об этом узнаешь. Нет у меня времени отвечать на твои вопросы, Шими. Иди, дорога у тебя дальняя». Однако он не сдвинулся с места. «Что еще?» — спросила Сьюзан, стремясь не высказывать нетерпение. «Шими, в чем дело?» «Я бы хотел, чтобы ты поцеловала меня. Все-таки Финдеана!» И Шими густо покраснел. Сьюзан не могла не рассмеяться, потом приподнялась на цыпочки и поцеловала его в уголок рта. С этим Шими отбыл к полосе Кей.